Глава 24. Черный рыцарь. Провинция Джарат, Курская империя. Через три дня после того, как стоимость недвижимости в портовом районе столицы резко упала. «Митрос», — задумчиво протянул Кирин. «Хм», — а затем ухмыльнулся, глядя на Нинавис. «Ты приняла его предложение?» «Нет», — возмутилась Нинавис. «Не будь таким смешным. Я не племенная кобыла, которая будет выталкивать одного за другим детей из своего тела ради какого-то нестареющего Ване, которому нравится жить в трущобах со смертными. Мне? Выйти за него замуж? Да я никогда этого больше не сделаю!» Она оперлась локтем о стойку и ухмыльнулась. «Я имею в виду, конечно, я занималась с ним сексом. Я же не дура!» Кирин подавил смешок. «О нет, я никогда так и не думал». Нинавис поджала губы, на мгновение ее взгляд стал отсутствующим. «О, кстати, рекомендую. Найди себе Ване. Когда тебе пара тысяч лет, ты много чего умеешь». «Если бы только он был женщиной», — сказала Дорна. Джанель засмеялась, причем так сильно, что даже опустила голову на стол. «И вовсе это не смешно», — запротестовала Нинавис. Джанель, по-прежнему ухмыляясь, подняла голову. «О, Нина! Ты даже не представляешь, насколько это смешно». Рассказ Джанель. Лук. Знамя Барсина. Джарат. Куур. Мне было очень трудно сохранять невозмутимое выражение лица. Я не восприняла всерьез хвастовство Дорны, что она знает капитана Митроса, который, должно быть, знал мою мать Френу, которая начинала участвовать в турнирах под руководством Дорны. Тем более, что мои родители познакомились во время турнира. Капитан Митрос порождал другую проблему. Его сходство с зеленоглазым сыном смерти Тераэтом было слишком велико для того, чтобы быть просто совпадением. Они явно не были одним и тем же человеком, но сходство определенно было. В отличие от Тераэта, Митрос предпочитал широкие ухмылки и игривые подмигивания. И все же, когда он взмахивал рукой или клал ладонь на рукоять меча, эти жесты просто сияли сходством со смертоносной элегантностью Тераэта. И было еще что-то знакомое, как будто Митрос напомнил мне кого-то еще, кроме Тераэта. Но поскольку я знала, кроме Митроса, всего одного Ване из Манола, мне показалось это очень неприятным. «А ты лед! Не снимай капюшон!» Дорна надвинула капюшон сменного плаща мне на глаза. Я заморгала, глядя на нее, но голову все же опустила. Не успела я это сделать, как увидела что-то красное с золотом и заметила краем глаза почетный караул, одетый в цвета марша Ставиры. «Цвета Маркрива Ставиры. Цвета моего сеньора Арота Малкасиана». Каждый житель Атрина в какой-то момент заглядывал в храм Хареда, чтобы воздать почести и помолиться о благосклонности на турнире. Храм всегда был полон эхом голосов молящихся. Я знаю, что в других провинциях поклоняются иным богам игр и спорта, но все они когда-то были богами-королями Маракора. Любой джаратец скорее согласится облить себе ноги горячим свинцом, чем окажет им такую честь. Кто-нибудь мог бы сказать, что Таджа, богиня удачи, больше подходила бы для соревнований. Но мы в Джарате не верим, что турниры выигрываются по счастливой случайности. Так что именно на Хареда принято смотреть, как на покровителя вызовов, конфликтов и состязаний. Кроме того, Харед был богом-покровителем императора Кандора, так что теперь он и наш покровитель. Храм Хареда всегда был исполнен ужаса, исполнен благоговения. По периметру стояли на страже статуи лошадей, а по алтарю с изображением поля боя спускалась или поднималась резьба из красного мрамора, изображающая кружащих ворон. Благовония, пахнущие кровью и корицей, наполняли собор туманом. Свет, красный и фиолетовый, просачивался сквозь витражные окна наверху. Примечание. Кровь и корица? Фу! Вряд ли этим можно убедить людей посетить храм. Иорот Малкасиан, Маркриф и Ставиры молился у главного алтаря. Дорна потянула меня за локоть. «Не останавливайся и не пялься!» Я заставила себя пойти дальше и тихонько пробормотала себе под нос молитву восьми, с трудом подавив панику при одной мысли о том, что брат Коун носил характерные одежды жрицы Вишаи. Я напомнила себе, что Арот никогда не встречался с Коуном. Маркриф, вероятно, даже понятия не имел, к как выглядит жрец Вишаи. Независимо от того, куда человек направлялся внутри храма, он должен был сперва остановиться у алтаря. Ни одно правило не гласило, что я должна остановиться прямо рядом с Оротом. Поэтому я нашла подушечку, лежавшую как можно дальше от него, и опустилась на колени, произнося ритуальные молитвы. Дорна выбрала место через несколько подушек от меня, а остальные расселись и того дальше, чтобы не привлекать к себе внимания. Коун, как я заметила, тоже сел довольно далеко, как бы показывая, что он не со мной, на случай, если его присутствие могло меня выдать. Пока я молилась, Арот встал из первого ряда, собрал своих солдат и повернулся, чтобы уйти. Я вздохнула с облегчением. Но уже через несколько секунд Дорна издала тихий, сдавленный звук, поскольку Арот Малкасиан сел на подушку слева от меня. Казалось, воздух в соборе стал настолько густым и тяжелым, что я не могла ни дышать, ни пошевелиться. Я чувствовала, как горит моя кожа, и для того, чтобы понять, что нас окружили вооруженные, даже здесь, в храме, люди Арота, мне не нужно было оглядываться по сторонам. Я не смотрела на него. Он не смотрел на меня. Мы не обменялись никакими формальными приветствиями. «Я не был уверен, что ты появишься на турнире. Это мой долг. Учитывая обстоятельства, связанные с твоим отъездом из Таламера, твое чувство долга поставлено под большое сомнение». «Весьма странная ситуация», — согласилась я, изо всех сил стараясь не скрипеть зубами. «Быть правителем кантона и при этом не владеть в нем ни землей, ни даже родовым замком». «Прими мои соболезнования в связи с кончиной твоего дедушки», — пробормотал он. «Он был хорошим человеком». «Хотя и слишком доверчивым», — согласилась я. «Он знал свое место». Его упрек был безошибочен. Очевидно, что я своего места не знала. С другой стороны, Арот всегда знал, что мое место в браке с его сыном Аретом. Я бы предпочла нажраться навоза. Мои кулаки сжались сами собой. Возможно, потому что ты никогда не пытался заставить его вступить в нежеланный брак. Наглость неприлично. Так же, как и обращение внимания на долги кого-то, кто находится под вашей Идоррой. Арет бы выплатил эти долги и вернул их тебе в качестве свадебного подарка. Это должно было быть утешением или угрозой? Он шумно вдохнул воздух и выдохнул, прорычав. «Так я защищал тебя, даже если ты этого не понимаешь!» Я с трудом сдержалась, чтобы не сказать что-нибудь опрометчивое. О, я хотела сказать ему очень многое. Я хотела спросить, как ему удалось породить такое мерзкое существо, как Арет, ведь его старший сын Илвар отличался от Арета так же сильно, как ночь от дня. Я хотела знать, почему Арот предал доверие моего дедушке. Но я не спросила. Я и так уже зашла намного дальше, чем это позволяли приличия. Еще слово, и он был бы вправе и вовсе посадить меня на привязь. Я склонила голову, глядя на него настолько пристально, насколько я могла это сделать, не отворачиваясь от алтаря. Арет считает, что его право командовать мной — естественный порядок. Он думает, что он жеребец, а я должна быть кобылой. Но это не так, и я никогда ею не буду. Он пристально посмотрел мимо меня, туда, где сидела Дорна, не двигаясь и едва дыша. «Тогда тебе следовало пойти на фестиваль поворачивающихся листьев». Меня затопил гнев. Гнев на Арета, гнев на его отца, гнев на моего собственного дедушку за то, что он поставил меня в такую ситуацию. Предложение Маркрива обожгло огнем. Не потому, что я плохо относилась к тем, кто провел свой год в услужении богини природы Галавы в обмен на ее дар. Если Дорна жила счастливее, будучи не того пола, что был у нее при рождении, а как женщина, то кто мог усомниться в этом? Если Маркрив решил стать мужчиной, это тоже было его правом. Но я хотел остаться женщиной. В то время как Маркрив, казалось, думал, что я могу быть жеребцом только в том случае, если мой пол и гендер будут совпадать. Внезапно я поняла, откуда у Арета взялось это мерзкое мнение. Подушка под моими ногами начала нагреваться. Нет, нет, не здесь, не сейчас. Я вдохнула и попыталась успокоиться. Я взмолилась Хареду, нараспев, повторяя себе под нос летанию вызова. Я вдохнула и закрыла глаза, чувствуя, как внутри меня нарастает глубокая горечь. Как мало вы знаете своего сына, если думаете, что смена моего пола изменит его потребность контролировать меня. Аред очень любит тебя. И Аред думает, что лишь его выбор имеет значение. Я услышала, как Арод встал. Но это не оправдывает твою неспособность исполнить твои обязательства. Прошу прощения. Я открыла глаза и посмотрела вверх. Там стоял Митрос, протягивая Дорне руку и помогая ей встать. «Приношу свои извинения, что потерял вас. Позвольте, я покажу вам дорогу». Увидев, что Дорна успокоилась, он протянул мне руку. А Рот Малкасиан прищурил глаза. «Не думаю, что ты знаешь, кого ты...» Митрос встретился с ним взглядом. С лица Марк Крива разом сбежала краска. «Я...» — оборвал он речь на полуслове и заморгал. Митрос шагнул к Марк Криву. Сейчас капитан наемников казался намного больше, чем снаружи. Казалось, он занимает огромное количество места. И пусть мужчин разделяло несколько футов, но Арод отступил назад, словно Митрос стоял слишком близко. Никто не смотрел на происходящее, кроме моих людей и людей Арота. Остальные были заняты курением благовоний, чтением молитв или тем, что оставляли цветочные венки на шеях священных лошадей. Солдат положил руку на меч. Марк Риф покачал головой, и мужчина опустил руку. Арод уже не обращал на меня никакого внимания. Вся его энергия сосредоточилась на Митросе. Я понятия не имела, о чем думал или что чувствовал Марк Риф, но глаза его были широко раскрыты и полны страха. Митрос поднял руку. Арод вздрогнул, но не пошевелился, и Митрос опустил ладонь на затылок Арода, коснувшись лбом его лба. Митрос каким-то образом смог превратить традиционные приветствия в нечто агрессивное, состязательное. Приветствие, которое всегда было приветствием равных, теперь стало актом доминирования. Арод издал звук, но я не могла сказать, какие эмоции он испытывал. «Иди», — приказал Митрос, отпуская Арода. Марк Крив Ставир отступил на несколько шагов и, споткнувшись о кающегося грешника, возносящего молитву, принялся поспешно извиняться. Затем на миг обернулся и, жестом приказав солдатам следовать за ним, направился прочь. Арод на меня даже не оглянулся. Митрос, улыбаясь, повернулся ко мне. «Прости меня за это». «Харет». Это имя вырвалось прежде, чем я смогла остановить себя, и в нем одновременно звучали и вопрос, и молитва, и утверждение. На прошлой неделе я уже встречалась с богиней, и встреча с еще одним богом уже не казалась чем-то невозможным. Но я выросла на тысячи историй о богах, и ни в одной из них Харет не изображался чернокожим Ване из Манола. Но ведь никто и не говорил, что он не может быть им. Улыбка немного сползла с его лица, но затем вернулась и засияла еще ярче. «Пожалуйста, зови меня Митрос. Пошли, нам сюда». Митрос повел нас в заднюю комнату, в которую вела вниз под храм длинная лестница. По этому же проходу шли и жрецы Хареда, но они не обращали на нас никакого внимания. Некоторые кивали или махали руками Митросу, когда он проходил мимо. Когда мы вышли из-под главного свода собора, сэр Брамон повернулся ко мне. «Это был Арод Малкасиан? Что случилось? С тобой все в порядке?» «Я в порядке, он пришел помолиться». «Но что?» Я покачала головой. «Поговорим позже». Группа погрузилась в молчание. Ненависть бросила на меня несколько странных взглядов. Она видела, что что-то случилось, но находилась недостаточно близко, чтобы услышать, о чем разговаривали. У Коуна был вид ребенка, изо всех сил игнорирующего спор родителей. А Митрос вообще не счел нужным давать никаких объяснений. Он просто повел нас через длинный подземный комплекс, используемый для проживания и медитации храмовых жрецов, которые, как и остальные, не обращали на нас никакого внимания. К тому времени, когда мы добрались до второй лестницы, я чувствовала себя полной дурой. Как я могла позволить своему сверхактивному воображению взять над собой верх? Я стала свидетелем впечатляющей демонстрации Идорры, но лишь потому, что раса Митроса была бессмертной. Для устрашения Рота не требовался бог, достаточно просто мужчины, которому тысяча лет. К тому же жрецы не относились к Митросу с каким-то особым почтением. Глядя на него, они чуть ли не закатывали глаза, словно он был старым дядей, смущающим всех, рассказывая непристойные шутки за ужином. Он был членом семьи, его присутствие воспринимали как должное, а вовсе не так, как могли бы относиться к одному из восьми. Вторая лестница выводила в помещение настолько большое, что стены скрывались в темноте. Воздух был холодным и влажным, вдалеке я услышала шум текущей воды. Для Эставы это было бы вполне нормально, но Атрин был построен Куурским императором, который не стал бы устраивать эставы или дома в подвалах. Вдобавок, насколько я знала, в Атрине не было подвалов ни одного, а лестница и вовсе не была рассчитана на лошадей. Даже огнекровка заортачилась, если бы ей пришлось спускаться по ней. Пол был составлен из старых массивных каменных блоков, плотно подогнанных друг к другу. Помещение освещали пылающие фонарики, их огонь был белее, чем огонь свечей или масляных фонарей. А все пространство заполняли диваны и столы, отчего казалось, что мы находимся в таверне красных копий, судя по повязкам присутствующих здесь. Люди приветливо махали Митросу и с интересом разглядывали нас, возвращаясь к более важным занятиям — еде, выпивке, азартным играм. «Большинство людей думают, что все это немного угнетает, даже людей, которые предпочитают строить свои дома под землей», — объяснил Митрос. «Поэтому жрецы разрешили нам использовать это место. Думаю, здесь можно поговорить наедине. И что ты предпочитаешь? Продолжить притворяться, что я заинтересован лишь в найме твоей лучницы?» Он указал на Нинвис. «Или, может, ты хочешь объяснить, в чем дело?» Он сделал паузу и улыбнулся Нинвис. «Должен добавить, что предложение руки и сердца вполне искренне». Нинвис закатила глаза. «Нам нужно поговорить наедине». Я прочистила горло и огляделась по сторонам. По крайней мере, настолько конфиденциально, насколько это возможно. «Эй, помогите моим друзьям хорошо провести время!» Митрос указал на мужчин и женщин, сидевших за стойкой в баре. «Только не выигрывайте у них слишком много металла в кости!» «Кости?» — оживилась Дорна. «О, да ни за что на свете! Я ужасно играю в кости!» «Проклятие!» — пробормотал Митрос. «Она собирается отобрать у них каждый трон, шанс и чашу, какие только возможно». Он указал на еще одну лестницу, ведущую вниз, в темноту. «Так мы идем?» На лицах моих спутников отразилось ошеломление. Я не рассказала им о своем разговоре с Таэной. Они все думали, что я хотела поговорить с Митросом о Нинвис, найти для нас новое место для проживания, а раз так, я вполне могла поговорить об этом публично. Я сделала вид, что не замечаю вопросительного выражения их лиц, и последовала за Митросом вниз по лестнице. Темнота длилась недолго. Через несколько мгновений он призвал магические огни, чтобы они осветили наш путь. Лестница вывела нас на крыльцо, обнесенное резными каменными перилами. Журчание воды теперь стало громче, воздух наполнился мелким холодным туманом. В помещении было вполне уютно. Кто-то разложил бамбуковые циновки, расставил стулья и подвесил светильники. На резном деревянном столе лежала доска для зайбура с расставленными по бокам фигурами. Примечание. Мне нужно посетить это место. Учитывая количество ступенек, по которым они спустились, оно должно находиться под озером Джарат. Я хочу посмотреть, как он сдерживает воду, кроме очевидных вариантов. Мы далеко от водопада. Он указал в темноту. «Одна миля вверх. Если сесть поближе, то мы просто не услышим друг друга. Не хочешь чего-нибудь выпить?» «Нет, я...» Я огляделась. Я не видела никаких напитков, которые можно было бы предложить, но от вопроса все же удержалась. Возможно, он и не был богом, но как минимум был колдуном. Я вдруг поняла, что в наших легендах нет ничего, что могло бы описать магию Ване. Ярлык «Кровь Джараса» тут был неприменим, но вряд ли их можно было назвать запятнанными кровью мракорцами. «Я здесь, потому что мне порекомендовал вас наш общий друг». Он сел за доску зайбура и взял два начальных камня, один деревянный, другой металлический, держа по камню в руке. «Нас никто не слышит, так что можешь прямо говорить, что ты думаешь. Тебя послала ко мне Таэна, потому что она хочет кое-что сделать, но не знает, как это сделать самой, и хочет, чтобы эту проблему решил я. Ты умеешь играть?» Он заложил руки за спину. «Меня научил дедушка», — призналась я, и когда он вытянул сжатые в кулаки руки, коснулась левой. «Что касается Таэна, я не могу говорить о мотивах богов». Он раскрыл ладони. Получалось, что я выбрала деревянный жетон, а значит, он ходил первым. Ему повезло. Я знаю ее уже давно. Судя по его тону, поклонником Таены он не был. Тараэт, твой сын? Вопрос вылетел у меня изо рта, прежде чем я успела замолчать. Он заморгал, глядя на меня с открытым ртом и явно передумав произносить то, что собирался. Ты знакома с Тараэтом? Он повернул доску поперек, так, чтобы мы могли играть вдоль длинного края. Я просмотрела игровые фигуры. Разные наборы состояли из разных фигур. В этот набор, естественно, входил Харсал, и любой мог бы предположить, что джарадский жеребец выберет именно его. Поэтому после минутного колебания я выбрала королеву-колдунью Сулис. «Он должно быть твой родственник. Не хочу обидеть тем, что говорю, что ты на него похож. Он кто? Сын? Брат?» Он улыбнулся и сделал свой выбор, совершенно над ним не задумываясь. Это был бог-король Немисан, хорошо подходящий для начала с сильным нападением. «Технически он мой внук». «Технически? Он либо твой родственник, либо нет». Он удивленно рассмеялся. «Полагаю, что все-таки да. Пожалуйста, пойми меня правильно. Я не стыжусь Тараэта, как раз наоборот. В прошлой жизни я очень ему благоволил». Я почувствовала, как моей спины ледяными пальцами коснулся холодок. «Ты знаешь о своей прошлой жизни? Как?» Я думала, что люди теряют все воспоминания о предыдущих жизнях, когда возрождаются. Я выбрала фигуру дракона, на миг задержавшись перед этим. Я насчитала в общей сложности 8 фигур драконов. Как я раньше этого не замечала? Я невольно задалась вопросом, были ли у них имена и было ли одно из этих имен Эонарик. «Это не я возродился, а он», — он указал на меня. «Точно так же, как возродилась ты, будучи когда-то частью жизни Тараэта». Увидев выражение моего лица, он жестоко ухмыльнулся, отчего его лицо разом утратило всю привлекательность. «Ну же, разве ты никогда не встречала никого, с кем бы у тебя была какая-то связь, даже если это не имело никакого смысла, даже если ты не могла понять почему? Кто-то, к кому ты сразу же проникла с недоверием, или про кого знала, что он бросится за тобой в огонь? Или ты за ним? Не так уж трудно поверить, что души, связанные в одной жизни, ищут друг друга в следующей». Он пожал плечами. «Или в то, что 8 могут отслеживать определенные души из одной жизни в другую». Я прочистила горло и отвернулась. Я чувствовала такую непосредственную связь с Тараэтом. И такую же, хоть и не столь позитивную, с Релосом Варом. «Так в чем же Таэна не может разобраться сама?» «Мне нужно украсть копье по имени Харевал». Он уставился на меня так, как будто я только что сказала ему, что лед горячий. «Зачем?» «Таэна думает, что копье способно убить Эонарик». Слова сорвались у меня с губ, подобно признанию. Релосвар посылал драконицу в Джарад, заставляя ее атаковать города. И хотя я знаю, что не могу напасть на Релосвара напрямую, я могу напасть на его союзников, разрушить его поддержку. Без Эонарик ему будет труднее. Я запнулась. «Делать то, что он делает. Таэна сказала, что ты можешь мне помочь». Примечание. Ах, этот образ мыслей так называемого «героя из предназначения». Нам нужно остановить такого-то, такого-то. Почему? Потому что он, я имею в виду, он очень плохой. Почему? Потому что он мне не нравится, вот почему. Спасите меня от дураков и потенциальных героев. Таэна солгала. Я запнулась, опрокинув фигуру. Что? Ване из Манола вздохнул. «Ты хочешь, чтобы я помог тебе проникнуть во дворец герцога Каина, да?» Я моргнула. «Я ведь не сказала, у кого копье». «Таэна сказала, что ты знаешь, как это сделать». «Технически это верно, но если она утверждала, что я помогу тебе, она солгала. Я не буду тебе помогать». «Что? Но...» «Для тебя это буквально будет стратегическим самоубийством. Возможно, женщина, которая контролирует силы самой смерти, не понимает, что на самом деле это значит?» Он начал расставлять свои фигуры на доске. Я прищурилась, глядя на него. «Тараэт уже говорил с тобой об этом?» «А он сказал тебе не делать этого. Мне уже нравится это воплощение. Ты могла бы уже разместить свои фигуры на доске». «Что? Проклятие!» Я покраснела, когда поняла, что вместо того, чтобы играть, была слишком занята спором с ним. Я поспешила, стараясь не отставать. Митрос криво усмехнулся. «Ты молода и одарена. и ты настоящая дочь своей матери, но не совершай ту же ошибку, которую совершает Таэна. Ту же ошибку, которую она продолжает совершать до сих пор. Не стоит недооценивать Рэла Савара. Я и не совершаю. Я знаю, что он опасен. О, ты знаешь, что он опасен. Хорошее начало. Он первым передвинул свою фигуру, немедленно прижав мою фигуру к адаманту. Чтобы проникнуть во дворец герцога Каина, тебе понадобится одобрение Рэла Савара. Ему придется поверить, что он завербовал тебя, что ты перешла на другую сторону, но он никогда не примет твое отступничество за чистую монету. Если бы он так поступил, он бы был круглым дураком, а мы с тобой уже установили, что Рэла Савар не дурак. Так что же мешает ему просто создать тебе гаэш? Я замерла как вкопанная и снова почувствовала озноб. «Он закует твою душу в цепи», — сказал Митрос. «Почему нет? Нет ни одной причины, по которой он бы поверил в твою преданность. Но он может сделать так, что ты не сможешь ослушаться его. Для того, чтобы убедить Рэла Савара, что ему не нужно создавать твой гаэш, тебе потребуется по-настоящему подлая демонстрация преданности. Настолько ужасная, что ты потом не сможешь жить в ладу с собой. Меньшего он не примет. Может быть, те, кто служит ему, и не начинают как монстры, но заканчивают они именно так». Примечание. Это просто грубо. Я боролась с паникой и желанием наброситься на него в ответ, закричать, что он ошибается, что я смогу заставить Рэла Савара не создавать мне гаэш. Но что, если он не ошибся? Примечание. Он ошибся. Это было бы настоящей глупостью вмешаться в эту ситуацию без учета, что Митрос мог быть прав. Примечание. Он не прав. «Возможно, ты прав», — сказала я и захватила одну фигурку, но эта победа была слишком мала и незначительна. «Тогда я не могу тебе помочь, и ты не должна желать моей помощи». Он откинулся на спинку стула. «Теперь, если ты хочешь присоединиться к красным копьям, я буду рад видеть тебя среди них. О, и эту маракорку тоже. Она стреляет достаточно хорошо, чтобы быть Дираксоном». Я прочистила горло и пропустила его комментарии мимо ушей. «Я сказала, что ты, возможно, прав, но я знаю, что Рэла Савар не верит в те же правила, что и мы, джарацы. Он использует их против нас. Ты думаешь, я должна оставить его в покое, но я не думаю, что он оставит меня в покое. Он уже завербовал кого-то на свою сторону, лишь потому, что они враждебны мне. Я привлекла его внимание». Его губы сжались. «Прискорбно. Таэна думает, что он не причинит мне вреда». «Это не Таэна умрет или получит гаэш, если ошибется. И, как я уже говорил, он бы завербовал тебя, если бы считал твою преданность искренней». «Тогда это может сработать». «Не стоит недооценивать его способность распознавать правду». Примечание. «Хорошо, что у Коуна еще не было возможности рассказать ей об имени всего сущего». «Ему трудно соврать, и как только он тебя поймает, он вывернет тебя так, что тебя невозможно будет узнать». Я сглотнула и отвела взгляд. Я видела, что он сделал с Тамином. И Тамин не лгал ему. Рэла Савар высокомерен. Я повернулась обратно. Достаточно высокомерен, чтобы думать, что он может развратить меня. Он думает, что он умнее всех остальных. Он умнее всех остальных. Примечание. Приятно быть известным, не так ли? Отлично. «Даже если это правда, рано или поздно наши сильные стороны всегда становятся нашими слабостями. Это может быть использовано против него. Я знаю, насколько это опасно, но я отказываюсь отступать только потому, что это трудно». Он начал было что-то говорить, но внезапно замолчал. «Пожалуйста, мне нужна твоя помощь». «Выбери иную милость». Примечание. «Выбери какую-нибудь милость. Нет ни эту, ни ту, ни другую». «Нет, и эту тоже нельзя. Хорошо, хорошо. Я расскажу тебе, какую милость я собираюсь тебе оказать». Встав, я принялась расхаживать по комнате, чувствуя, как отчаяние тяжелым грузом давит мне на грудь. Я предполагала, что этот мужчина будет служить Таэне или какому-нибудь другому из восьми, что он будет сговорчивым. Он был каким угодно, но только не сговорчивым. И все же он обещал мне дать любое благо. «Было бы глупо этого не использовать». Я снова повернулась к нему. «Ты можешь провести меня на турнир? Я хотела бы, по крайней мере, предупредить герцога. Кто-то ведь должен это сделать. Он скорчил гримасу. Все устроено немного не так. Ты можешь добиться, чтобы меня пустили или нет? Я почувствовала, как мое самообладание начало сдавать. Митрос вздохнул. О, я могу незаметно провести тебя на турнир. Я просто немного беспокоюсь, как ты оттуда выберешься. Я вздернула подбородок. А это уже моя проблема.